Николай и освободитель, книга 3. Пролог. Джакомо Санти бросил взгляд в окно. Ушедшее за соседнюю крышу солнце намекало о скором завершении рабочего дня. Этой весной ясные, погожие дни были достаточно редки. Большую часть времени над землей висели тяжелые тучи, изредка исторгая из себя холодный дождь, иногда даже переходящий в мокрый снег, и оттого неожиданный теплый денек повлиял на настроение Джакомо сугубо положительно. Прикинув вероятность того, что в вербовочную контору кто-нибудь еще сегодня надумает зайти, и оценив ее как незначительную, итальянец улыбнулся и, облизав в предвкушении губы, полез в небольшой ларь, стоящий тут же возле стола. Сыр, лепешка, горсть изюма, бутылка дешевого прошлогоднего вина. Нехитрый ужин в мгновение ока перекочевал на освобожденный от бумаг стол. Тихий хлопок, вытащенный из горлышка бутылки пробки и мерное бульканье наливаемой в стакан желтоватой жидкости. Тихий стук в дверь застал Джакомо с поднесенным ко рту стаканом. Чертыхнувшись про себя, итальянец шустро спрятал вино и снеть и, постаравшись принять максимально деловой вид, произнес: «Да, входите, открыто». Деревянная дверь, краска с которой по причине старости уже наполовину облупилась, тихонько скрипнула, и на пороге показался невысокий мужчина лет 30-35. Дешевая одежда из некрашенного полотна, обветренное лицо, потемневшие, узловатые пальцы – все выдавало в посетителей работника физического труда. Череда прокатившихся за последние 20 лет по Северной Италии войн крайне негативно отразилась на благосостоянии местных жителей. Плюс отношение к этим территориям, формально находящимся в личной унии с Францией через одного правителя, а по факту оказавшимся на положении таких себе полуколоний, было сугубо потребительским. Итальянцы должны были давать метрополии налоги, продовольствие, солдат, конечно же, покупать идущие оттуда промышленные товары и поменьше бунтовать. Ни о каком экономическом развитии итальянского королевства в этих условиях, по сути, и речь не шла. «Добрый день, господин». Джакомо, будучи сыном такого же небогатого крестьянина и отличаясь только тем, что умудрился научиться сносно читать и писать, Санти с большим удовольствием слышал обращение к себе «господин», пусть даже от нищего работяги. «А как тебя зовут?» «Франческо, господин». Посетитель сделал неопределенное движение головой, как будто не зная, нужно ему кланяться или и так сойдет. «Я узнал, что в этом месте можно наняться для переселения на восток, это так?» «Все верно», Джакомо, слегка поморщившись при мысли о налитом стакане вина, коротко кивнул. «Присаживайся, рассказывай о себе». «Да, господин». Франческо осторожно присел на стул. «Я крестьянин, у меня 4 гектара тут недалеко от Равенны. Женат, дети есть?» Вооружившись пером, вербовщик сразу же начал делать пометки на специально отпечатанном в типографии бланке. «А как же?» – кивнул крестьянин. «Жена, детей 5, 3 парней и 2 дочки». «Ясно. И что, ты, Франческо, знаешь о предложении русского императора? Ты же не наобум сюда пришел, я правильно понимаю?» «Все так, господин», – уже чуть более уверенно ответил потенциальный переселенец. Он понял, что заживо его тут никто есть не собирается, и даже как будто горбиться стал меньше. Рассказывали, что можно переселиться на восток, что там есть пустые земли, что налогов там нет, что с переездом помогут и вообще. Но, право слово, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, боимся, чтобы обмана не было какого-то. Понятно, скривившись, протянул Джакомо. Понятное дело, что молва как обычно все приукрашала. Порой он такие поразительные истории выслушивал, что просто диву даешься. Откуда у малообразованных крестьян такой полет фантазии? Значит так, землю дают, но не бесплатно, а в рассрочку. Правда, беспроцентную, да и стоимость земли в тех местах куда как меньше, чем здесь. Так что в этом деле все действительно неплохо. На одного взрослого мужчину от 14 весен полагается по 15 десятин. Ну считай гектаров, разница там небольшая, пахотной земли. Сколько твоим сыновьям? Старшему как раз 15 исполнилось, пробормотал крестьянин, пришибленный названными размерами. Ну вот гектаров под 40-50 на двоих получите сможете, пожал плечами Джакомо. Как мне объяснили, кроме пахотной земли еще и всякие неудобья попадаются, овраги там или ручьи, но размер участка именно по площади пригодной для земледелия определяется. 50 гектар на семью, не верю, вскинулся удивленный да нельзя Франческо, не бывает такого, чтобы в рассрочку да без процента. Где это видано, чтобы такие условия были. В эти времена уже широко была распространена практика переселения на другой берег Атлантического океана, однако условия там были, сложно подобрать другое слово, рабские. Поскольку денег на переезд у новых колонистов обычно не было, их везли в долг, а потом где-нибудь в Нью-Йорке банально продавали в работники до погашения взятых на себя обязательств. Формально рабством это, конечно, не было, но скотское отношение, мизерная оплата труда и бесконечные штрафы делали жизнь белых переселенцев из Европы зачастую не сильно лучше, таковой у черных африканских рабов с плантацией юга. Естественно, в сравнении с этим условия, предложенные русским императором, выглядели даже слишком щедрыми. «Смотри сюда», тяжело вздохнув, вербовщик поднялся на ноги. Такие вопли недоверия ему за последнее время пришлось выслушать не один десяток раз, и он уже хорошо знал, что на это нужно отвечать. Джакомо подошел к дальней стене и рывком отбросил в сторону матерчатую шторку не слишком красивого мшистого цвета. За ней скрывалась большая под 2 метра в ширину карта Европы от Атлантического океана до Уральских гор. «Карту читать умеешь?» Франческо неуверенно пожал плечами, на что Санти еще раз тяжело вдохнул и взял в руки короткую деревянную указку. «Мы вот здесь», — вербовщик ткнул деревяшкой с неаккуратно обломанным кончиком на север итальянского сапога. Чтобы рассмотреть подробнее, посетителю пришлось встать и подойти поближе. «Вот Равенна, вот Милан, а тут южнее — Рим. Масштабы понятны?» «Масштабы?» — не понял слова крестьянин. Вербовщик только задрал голову вверх и беззвучно спросил того, кто наверху, за что ему такое наказание. «Да, ты знаешь, сколько времени ехать в Рим, или в Милан, хоть куда-нибудь, в Болонье был», втянув голову в плечи, ответил стушевавшийся Франческо, «там родичи живут, дальше нигде не был». «Понятно», пробормотал вербовщик, прикидывая, как объяснить крестьянину всю разницу в размерах двух стран. «До Болонье 2 дня пути». «Ну да, где-то так, господин. От Болонье до Милана, это вот от этой точки до этой, еще 7. «Представил себе расстояние?» «Да», — не слишком уверенно ответил Франческо. Было явственно слышно, как у него в голове поскрипывают от напряжения давно не смазываемые шестеренки. «Ну вот, а это европейская часть Российской империи», — вербовщик сделал шаг вправо и широким жестом очертил внушительные по любым меркам границы восточного государства. «А если брать еще азиатскую часть, то она бы закончилась где-то возле стены. Чего-чего, а земли там в достатке?» Могут ее позволить раздавать кому угодно. А вот подданных русскому императору не хватает, вот он и предлагает людям из Италии, Франции, Испании переселяться под его руку. Франческо аж сделал полшага назад, чтобы было удобнее визуально сопоставить размеры двух территорий, России и всей остальной Европы. Сравнение было явно не в пользу последней. А наш император видел эту карту, когда 4 года назад собирал армию для похода на Москву. Удивленно пробормотал крестьянин, продолжая рассматривать политическую карту. «Хороший вопрос», — согласился вербовщик и добавил, «но я бы на твоем месте не стал бы его задавать за пределами этих стен, а то мало ли». Крестьянин только молча кивнул, соглашаясь с тем, что предупреждение вербовщика вполне справедливо, после чего оба мужчины вернулись за стол и продолжили обсуждение условий возможного переезда. «Ну и насчет обмана, тут не стоит волноваться, никакой благотворительности не будет. Все путешествия, сначала по морю, потом по суше, пойдет в качестве долга. Также в долг русский император готов выделить 200 рублей на одно хозяйство, для обустройства, закупки скота и всего прочего. На первое время, в общем, зерно опять же на первое время обещали выделить, так что голодать не будете. 200 рублей, это сколько? Считай, что 1 рубль, 3 франка, примерно. Солидно», покачал головой итальянец. «Ну и в качестве приятного дополнения все переселенцы будут на 10 лет освобождены от налогов, выплачивать будете только долги. Впрочем, их будет немало, так что работать придется за двоих». «Ну, работать это дело привычное, работой нас не напугаешь», — вскинулся было крестьянин, но быстро увял, добавив гораздо тише, «главное, чтобы толк от этой работы был». «Это да», — пробормотал Джакомо, который и сам прекрасно осознавал всю тяжесть сложившейся ситуации. Весна и начало лета 1816 года в Европе выдались холодными и дождливыми. Настолько, что уже к началу июня стало очевидно, все бесполезность надежд на хоть сколько-нибудь приличный урожай. Ночные заморозки во второй половине апреля, что для севера Италии, где обычно в это время уже вполне тепло, выморозили добрую половину неокрепших еще молодых всходов озимых, а постоянные дожди сделали практически невозможным посев яровых. Дураков, чтобы бросать зерно в болото, в которое превратились поля по всей Западной Европе, без надежды на всходы, не было. Пострадали от непривычно холодной погоды не только зерновые, но и виноградники и даже оливковые деревья, непривычные к таким климатическим вывертам. К началу лета даже недоумку стало ясно, что следующий сезон будет голодным. Вербовочные конторы по всей Европе начали открываться еще в прошлом, 15-м году. Тогда поток желающих сменить место жительства был, прямо скажем, невелик, несмотря даже на войну, которая, казалось, никогда не закончится. Таково уж свойство человеческого разума, необходимость что-то менять осознается только когда становится уже совсем плохо. В общем, тоненький пока что ручеек переселенцев, в основном тех, кто умел смотреть в будущее и понимал, что ближайшие пару лет в Западной Европе будет крайне тяжело, уже потек, позволяя оперативно заселять подготовленные для этого земли Северного Кавказа, Кубани и Нижнего Поволжья. А что с Верой? Встрепенулся Франческо, вынырнув из глубины фантазии о новой жизни. С Верой, да, русские, схизматики. Нас будут заставлять принимать их веру или мы сможем молиться так, как привыкли. Перекрещиваться в ортодоксы вас никто не заставит, мне это гарантировали, слегка усмехнулся Джакомо, который сам по жизни был совершенно нерелигиозен, хоть и понимал важность этого вопроса для своих соплеменников. В России живут отнюдь не только ортодоксы, там много магометан, есть протестанты, иудеи, и католики тоже, так что насильная смена вероисповедания вам не грозит, но и строить храмы вам никто не будет, а учитывая плотность населения в тех краях, что, не сразу понял крестьянин, вполне может так случиться, что твоя семья будет единственной, кто исповедует католицизм на день-два пути вокруг, так что хочешь, ходишь в православный храм, хочешь, не ходишь ни в какой, разве что в магометанскую веру перейти, там, говорят, их немало, чур меня, чур. Франческо широко перекрестился, всем видом демонстрируя негодование от такого предложения. Что касается обязанностей, которые на тебя будут возложены, продолжил обрисовывать картину вербовщик, то ничего такого, чтобы выходило за рамки разумного. Понятное дело, что придется выучить русский язык. Как ты понимаешь, итальянский в тех местах не в ходу. Это понятно, тяжело вздохнул крестьянин, которому любая умственная деятельность давалась с определенным трудом. В армию в Российской империи свободных крестьян призывают по жребию. Тебя как переселенца и отца пятерых детей, это касаться не будет, а вот твоих сыновей уже вполне могут забрать. Впрочем, шанс на это и у нас не маленький. Еще один тяжелый вздох от Франческо. Его брат был одним из тех бедолаг, кто, поддавшись уговорам французского императора, подался за ним на восток, рассчитывая на славу и хорошую добычу. И, как и многие тысячи других таких же неудачников со всей Европы, он остался лежать где-то там посреди бескрайних снегов огромной северной страны. Есть в этом определенная насмешка судьбы, в том, что теперь и Франческо собирается, собственно, пока только размышляет над этим, отправиться в Россию, с иной совершенно целью, но тем не менее. Собственно, в эти времена из Европы был только один основной путь для переселения. Те отчаюги, которые искали лучшей жизни или просто не могли усидеть ровно там, где родились, двигали за океан, в новый свет. Там была страна возможностей, край с богатой землей и отсутствием традиционного для старушки Европы сословного гнета. Вот только и все риски соответственно ложились на переселенца. Сможешь выплыть, молодец, не сможешь, попадешь в рабство и будешь работать от зари до заката без шансов на просветление. Естественно, семейному человеку было достаточно сложно решиться рвануть за океан. Так что появление еще одного потенциального пути, на восток, где еще и какие-никакие социальные гарантии предлагают, было воспринято сугубо положительно. А как там с погодой, господин? Я слышал, что Россия – северная страна и там постоянно холодно. Что там вообще растет? Последовал еще один насущный вопрос, который крестьянина не мог не интересовать. Джакомо встал и еще раз подошел к карте. Переселение идет вот в эту область, они ее только несколько лет отвоевали у вассальных османов диких горцев и спешат заселить своими крестьянами, чтобы земля не лежала в пусте. Вербовщик ткнул пальцем в область на юге большого зеленого пятна, обозначавшего на карте Российскую империю, после чего провел горизонтальную линию и ткнул в Северную Италию. Как видишь, Территории эти находятся на одном уровне с нами, не севернее, соответственно и погоды там будут примерно такие же. Можно выращивать зерно, виноград и вообще все что душе угодно. На самом деле это конечно не совсем так, и на фактический климат в конкретной местности влияет далеко не только широта его нахождения на земном шарике. Вот только сам Джакомо за пределы родной Италии ни разу не выезжал и о таких подробностях соответственно и не задумывался никогда. Ну а наниматели его тоже не спешили раскрывать всех карт, руководствуясь старой как мир сентенцией о том, что лишние знания только приумножают скорбь. С другой стороны, даже зная вербовщик о том, что климат севернее Терека далеко не столь похож на итальянский, вряд ли бы он стал об этом рассказывать потенциальным переселенцам. Как опытный продавец он естественно старался показать свой товар с лучших позиций, деликатно обходя стороной подводные камни. «Понятно», – задумчиво пробормотал Франческо, невидящими глазами уставившись в стену с картой. Мыслями он был уже очень далеко отсюда. Вербовщик, глядя на это, только криво усмехнулся. Он получал жалование в зависимости от количества людей, которых удастся сманить в Россию, причем итоговое вознаграждение рассчитывалось по сложной тарифной схеме, где учитывалось не только количество переселенцев, но и род их деятельности, здоровье, образование и так далее. Отдельно русский император платил за специалистов, которых, правда, в этих краях было не так уж много. Все же Италия в эти времена была сугубо сельскохозяйственным регионом, и до промышленной революции ей было еще очень далеко. Ну разве что художников, там всяких, скульпторов было в достатке, а вот с металлургами и механиками, не особо. Крестьянин тем временем отвис, вернувшись в реальность, поднялся со стула и с коротким кивком начал прощаться. «Спасибо, господин, я все понял, буду думать, разговаривать с женой». «Думай, конечно». Джакомо откинулся на спинку стула и сделал в воздухе неопределенное движение рукой, как бы благословляя посетителя на этот непростой труд. Но учитывай, что самые лучшие участки получат те, кто решится на переезд первыми. Ничего странного в этом нет, просто сначала заселяются места, до которых добраться проще, они ближе к дорогам, к рекам, к морю опять же. Ну а те, кто прибудет позже, а как ты понимаешь, учитывая нынешние погоды, желающих переселиться в этом и особенно в следующем году будет немало, достанутся делянки похуже. Франческо задумчиво посмотрел в окно, там солнце уже плотно опустилось к горизонту и над городом повисли сумерки. «Я понял, господин, еще раз спасибо, до свидания». Когда за незадачливым крестьянином закрылась дверь, Джакомо вновь достал ждущее его вино и снедь, сделал несколько глотков алкогольного напитка и мысленно вернулся к состоявшемуся разговору. То, что крестьянин не бросился тут же соглашаться на переезд на восток, это нормально. Было бы наоборот странно и подозрительно, больше похоже на убегающего от чего-то человека, чем на основательного отца большого семейства. И тем не менее вербовщик был уверен, что смог зацепить собеседника, и что тот вскоре вернется. Более того, зная своих соотечественников, Джакомо был уверен, что кроме сегодняшнего посетителя, к нему обязательно придут несколько его соседей, тоже заинтересованных возможностью обретения лучшей жизни. Понятное дело, большая их часть в итоге предпочтет синицу в руках, совершенно неопределенным перспективам, но все же, на улице из набежавших к вечеру тучек опять начал накапывать мелкий, холодный, ноябрьский дождик. Глава 1. Здравия желаю, егеря. Я спрыгнул с лошади, перебросил поводья адъютанту и во всю мощь легких поприветствовал выстроенных по случаю моего приезда егерей. Здрав, жила, ваш, император, высоч. В едином порыве ответствовали мне 1500 луженых солдатских глоток. Молодцы, чудо-богатыри. Я махнул рукой генерал-майору Авдееву, и тот двинул за мной вдоль строя, совершивший как для мелкого нетитулованного дворянина просто головокружительную карьеру. От капитана до гвардейского генерала за неполных 10 лет, Иван Васильевич был, возможно, самым преданным моим сторонником. Он как нельзя лучше понимал, что исчезни завтра великий князь Николай, его мгновенно сожрут, и никакие прошлые заслуги этому не помешают. Собственно, генеральские погоны Авдеев по факту получил за подавление прошлогодней попытки переворота, когда его егеря сработали максимально эффективно даже в тех условиях, к которым их в общем-то не готовили. Естественно, в представлении было написано не это, но все понимали. Я же искренне наслаждался моментом. Все же есть что-то в этом, даже большим мальчикам нравится играть в солдатики, А уже если появляется возможность экстраполировать эту игру на фигуры масштабом 1:1, удовольствие вырастает до заоблачных величин. Ну и конечно отличная погода. Ненавязчивое майское солнце приятно пригревает сверху, легкий свежий ветерок приносит отдаленные запахи цветущих яблонь, трава насыщена изумрудного цвета шуршит под ногами. Птицы поют, а уж как хорошо выбраться на природу из душных дворцовых стен, когда в бумажных делах практически живешь, просиживая за столом по 10 часов в день, словами не передать. Поводов для моего приезда в полк было несколько. Во-первых, я хотел лично вручить буквально месяц назад введенные с моей подачи в армии отличительные знаки за беспорочную службу и за отличную подготовку. Рядовые бойцы наградами были не избалованы, хоть некоторые в строю и щеголяли крестами на черно-оранжевой ленте, и поэтому даже такие псевдонаграды должны были бы стать достаточно ценными среди обычных солдат, особенно если наградные знаки были вручены самим великим князем. Я прошелся вдоль строя, всматриваясь в лица стоящих бойцов. Некоторым, с кем был знаком лично, а таких за 10 лет набралось не так уж и мало, кивал, приветствуя как старых друзей. Несмотря на мои изначальные задумки по комплектованию егерей формы исключительно исходя из принципа удобности и практичности, в итоге все равно пришлось вводить отдельный парадный вариант одежды. Впрочем, и тут я постарался обыграть более поздние по времени тенденции. Поменьше золота, шица и прочих аксельбантов, побольше строгости и стиля. Сложно сказать, насколько все в итоге получилось с общественной точки зрения, но мне нравилось. А это что у нас за герой? В середине строя среди других егерей заметно выделялся один боец, награжденный сразу двумя крестами, что, учитывая молодость награды, было крайне редким случаем. Ну и две нашивки за ранение, желтая и красная, тоже намекали, что человек не привык прятаться за чужими спинами. Погоны, что характерно, были чистые как солдатская совесть. Сергеев у нас воистину герой, с какой-то непонятной интонацией откликнулся генерал, наконец догнавший званием занимаемую должность. Так-то еще лет 50 назад, формально командирами первых гвардейских полков числились непосредственно монархи, а какой-нибудь фельдмаршал вполне не гнушался носить почетное звание подполковника Преображенского или Семеновского полка. Но понятно, егеря, проходившие пока по линии молодой гвардии, таких привилегий на данный момент не имели. Практически в одиночку захватил французскую батарею в 12 году, за что пожалован первым крестом и премией в 100 рублей. Помню, премии егерям я подписывал из своих средств, поэтому такие случаи чаще всего откладывались в памяти. Александр смотрел на такие действия откровенно без восторга. Учитывая богатую историю дворцовых переворотов в России за последние неполных 100 лет, прикормливание гвардии не могло не напрягать действующего монарха. И только то, что я подчеркнуто сторонился официальных постов и вообще не тянул одеяло на себя, примеряло императора с такой самодеятельностью. Или не примеряло, но он молчал. А второй за что? За спасение своего ротного. Тот пулю в ногу поймал, а Сергеев его буквально на себе вынес под огнем. Ну и сам тоже схлопотал. Генерал мотнул подбородком, указывая на нашивку за ранение. «А чего такой герой до сих пор рядовым числится?» — ехидно спросил я, догадываясь, какой будет ответ. «С дисциплиной проблемы есть», — сквозь зубы ответил командующий полком. «Два раза уже разжаловали, если бы не кресты». «Понятно», — ухмыльнулся я, глядя на тянущегося во фрунт здоровяка. Кроме прочих привилегий, Георгиевский крест защищал своего владельца от телесных наказаний, что было особенно актуально в эти времена. Тут вполне могли выписать в качестве особо жесткого наказания 1000 шпицрутинов, что на практике означало ту же смертную казнь. Я повернулся к рядовому и, похлопав того по плечу, произнес: «Служи, егерь, чтоб, когда следующий раз увидимся, уже унтером был». «Понятно». «Так точно», — гаркнул дважды награжденный и, кажется, вытянулся еще сильнее. Хоть не уверен, что это вообще возможно. А дальше я вызывал по очереди внесенных в список бойцов и сам вручал им свежеотлитые наградные знаки, сопровождая их небольшими. Впрочем, тут как посмотреть, стоимость денег все же была совсем другая, премиями в 10 рублей. Учитывая, что годовое жалование рядового было что-то около 20 рублей серебром, премии для солдат получались более чем солидные. Всего на этот раз в список отличившихся офицеры полка внесли 4 десятка имен, что характерно не среди отличников подготовки, ни тем более среди отличников дисциплины рядового с двумя крестами не значилось. Дальнейшая программа включала в себя попойку с офицерами полка, часть которых, и это была вторая причина моего визита, в ближайшие дни должна была отправиться на Кавказ. Ермолов там буквально с первых дней вступления в должность развил бурную активность, что естественно местным горцам совершенно не понравилось. Это вылилось в учащение набегов, в том числе страдали недавние переселенцы в те края, и открытых вооруженных столкновений. В такой ситуации наличие даже батальона егерей, умеющих не только сражаться грудь в грудь, но и обученные малой войне, было скорее не прихотью, а жестокой необходимостью. Ну и вот было принято решение, что егерский полк будет побатальонно дежурить на Кавказе, помогая Алексею Петровичу в его нелегких трудах, ну и заодно тренируя молодое пополнение. Не теории же одной, как говорится, реальная практика тоже нужна. А вам, господа офицеры, когда уже выпили и за Россию, и за императора, и за русскую армию, настало время и мне толкнуть тост. Я тоже припас подарки. Пусть все знают, что великий князь Николай щедрый, ему ничего не жалко для своих людей. Дениска, тащи коробки. К этому времени шампанское уже немного дало в голову, и я стал говорить чуть больше, чем следовало бы. Впрочем, в круг офицеров егерского полка случайные люди не попадали, поэтому тут я всегда чувствовал себя среди своих. Мое объявление о подарках вызвало среди господ офицеров живейший интерес, и они, даже те, кто уже потихоньку начал отбиваться от основного действа, откалываясь мелкими компаниями, сразу потянулись обратно к столу. Через несколько минут адъютант вернулся обратно в столовую, где проходила маленькая попойка, таща стопку из нескольких лакированных ящичков, размером примерно 40 на 30 на 10 в высоту, если в сантиметрах измерять. Егеря быстро освободили место на столе, куда эта башня и была водружена. Итак, я вновь взял слово. Поскольку я ценю жизни каждого из своих егерей, то по случаю отправки на войну хочу снабдить вас вот этим прекрасным оружием. Я взял верхний ящичек из стопки и жестом фокусника продемонстрировал его содержимое. Там в подложке из красного бархата лежал бульдог с парой запасных барабанов и комплектом всего необходимого для его использования и обслуживания. По залу пронесся вздох удивления. Учитывая стоимость такого подарочного набора в 35 рублей и гвардейский месячный оклад, скажем, капитана в 40 рублей, казалось бы, каждый из присутствующих вполне мог бы себе позволить такое оружие. Вот только служба в гвардии была сама по себе достаточно дорогим делом, хоть именно к егерям это относилось и не в полной мере. Учитывая необходимость, например, строить форму за свой счет, содержать как минимум одного слугу, тратить деньги на развлечения и досуг, приличествующий высокому званию гвардейского офицера, большинство из них, кроме отпрысков богатых семейств, которые собственно и задавали тон бесконечному мотовству, находились в состоянии постоянного роста долгов без каких-либо шансов на их погашение. Часто гвардейские офицеры были вынуждены переводиться в армию, там расходы были меньше, ну или искать выгоды женитьбы. Сюжет сватовства обнищавшего, но гордого дворянина к дочке богатого купца, желающего таким образом повысить свой социальный статус, взялся отнюдь не на пустом месте. Какая красота! Капитан Шванг, стоящий рядом, первый озвучил пришедшую на ум большинству офицеров мысль. «Можно, конечно», я ухмыльнулся, «для того и привез, по комплекту на каждого офицера полка. Обратите внимание, удлиненный 8-дюймовый ствол, в свободную продажу такие не поступают, во всяком случае пока. Шагов на 40 вполне можно 5 пуль в тарелку положить». Я смотрел, как взрослые мужики радуются подаркам подобно маленьким детям, а внутренний голос тем временем ехидно уточнил, сколько я собираюсь теперь поднять на продажах револьверов собственным офицерам. Если до этого объемы продаж именно в армию совсем не поражали, как раз из-за высокой стоимости, то теперь револьверы сразу должны стать модными, что не могло не сказаться на выручке. В общем, как я люблю, несколько целей одним действием. И егерей осчастливил, и себя не забыл. Приятно. В середине вечера, оставшись с полковником и начальником штаба наедине, я решил затронуть вопрос, над которым уже давно раздумывал сам. Вопрос систематизации воинской подготовки рекрутов, которой на этом историческом этапе еще практически не существовало. А что вы скажете, Иван Васильевич, если я попрошу вас письменно изложить ваши мысли насчет тренировок свеженабранных рекрутов? Чему, по-вашему, нужно учить бойца, как это делать, к какому результату необходимо прийти? Пожалуй, в империи сейчас у вас в этом деле опыта больше, чем у кого-либо, Я взял бокал с соком и сделал глоток. Я, в отличие от гвардейцев, столько шампанского пить просто не мог. Хорошо бы распространить ваш опыт на другие части, а то сами знаете, как многие офицеры к задачам воспитания воинов относятся. Ну, Авдеев был таким предложением явно ошарашен. Ну и бутылка шампанского, которая в нем плескалась, явно усложняла мыслительный процесс. Это сложный вопрос, Николай Павлович, так и не скажешь. Впрочем, это скорее к Сергею Сергеевичу, все же подготовка рекрутов скорее проходит под его приглядом, чем под моим. Полковник Колоколов, начштаба полка, при упоминании своего имени поднял голову от тетради для записей, с которой почти никогда не расставался, и пожал плечами. Сергей Сергеевич мало походил внешностью на типичного русского офицера, больше напоминая учителя уездной гимназии. Сходство подчеркивали очки в тонкой проволочной оправе, невысокий рост и как будто легкая растерянность во взгляде. При всем при этом начштаба вполне умел быть жестким, а за кампанию 12-го года имел боевой орден. «Пожалуй, я бы смог подготовить такой документ, ваше высочество». Колоколов так и не смог себя заставить называть меня по имени-отчеству, хоть я несколько раз об этом напоминал. Опыта за прошедшие 10 лет действительно насобиралось немало. Пожалуй, егеря сейчас самые обученные бойцы в империи. Как я уже говорил, в эти времена какая-то приведенная к общему знаменателю система подготовки просто отсутствовала. Понятное дело, в полку проводилась строевая подготовка, рекруты обучались обращению с оружием, получали минимальные навыки штыкового боя, но все это не имело никакой системы и в полной мере зависело от сознательности командиров. Причем даже не офицеров, нынешние офицеры могли даже в полк являться не каждый день, особенно это касалось гвардейских офицеров, а старослужащих унтеров, на чьи плечи и были возложены задачи непосредственного командования солдатами. В армейской среде было распространено мнение, что тренировки и учеба – это все от лукавого. При необходимости они, конечно, пойдут на врага, не жалея своего живота, не кланяясь пулям, естественно, положат жизнь за отечество, свою и солдатиков, как же без них, а до этого, увольте. Меня это бесило просто неимоверно, хотелось взять, разогнать всех к чертовой матери, а потом просто набрать новых и сделать по уму, но это было объективно невозможно, поэтому приходилось двигаться вперед мелкими шажками, есть слона кусочек за кусочком. Я хочу, чтобы вы подумали над вот таким предложением. Я задумчиво глянул в окно. Там над Финским заливом медленно опускалось солнце. В отличие от других полков, почти все лето егеря проводили в полевых выходах за городом, что одновременно повышало боеготовность и делало службу тут не слишком интересной для отпрысков всяких высокородных семейств. Хочу попробовать развернуть на базе егерского полка учебный центр. Идея заключается в том, чтобы рекруты перед распределением в полки сначала попадали сюда и проходили начальное обучение. Сколько на это нужно времени? Ну, офицеры удивленно переглянулись и начштаба, пожав плечами, ответил, зависит от того результата, который вы хотите получить, ваше высочество, от 3 месяцев до полугода. Отлично, я продолжил мысль, составьте проект такого учебного центра. Что для этого потребуется? Средства, люди. Какая опять же польза от такого обучения будет? Посмотрим, что император на это скажет. Будет егерский полк учебно-боевым, 4 действующих батальона и, скажем, еще 4 учебных, а может и не 4, нужно прикинуть по количеству людей, которые в окрестностях можно разместить с соответствующим увеличением хозяйства. А почему именно на базе егерского полка, ваше высочество? Поправил очки начштаба и вопросительно приподнял бровь. Нет, я понимаю, обучение и все прочее, но у нас большая часть армии все же состоит из линейных полков. Их солдатам такие тренировки, в общем-то, ни к чему. Есть причина, кивнул я, признавая резонность вопроса. Как ни крути, егеря в императорской армии были силой сугубо второстепенной, выполняющей достаточно узкий круг задач, мало пересекающейся с задачами линейных полков. Вы знали, господа, какие потери несет русская армия от болезней? В мирное время? Нет, ваше высочество, у нас нет таких сведений. Авдеев, который явно никогда об этом не задумывался, только пожал плечами. От 8 до 13% солдат в год. И это сидя на квартирах. В походе число умерших от болезней легко доходит до трети. Десятки тысяч человек, мужиков, которые могли бы пахать, сеять, растить детей в конце концов. Это очень много, Авдеев мотнул головой. Насколько точны эти числа? Достаточно точны. Но дело не в точности. Дело в том, что в егерском полку за все время количество смертей от болезней не превышало 3% в год. В среднем 1,5-2. Вы помните, в каком году была отпечатана памятка по сохранению здоровья солдата? В 10-м, чуть нахмурившись, попытался напрячь память Колоколов. В 8-м, 8 лет назад. И как вы думаете, много офицеров применяют ее на практике? Хрена с два. Причем они искренне не понимают, какой смысл в сохранении здоровья солдат. Умрет сегодня один, завтра пришлют другого, делов-то. Такая вот история, господа егеря. Я с усилием взял себя в руки, благо не так много выпил, чтобы окончательно потерять контроль. Хоть тема была, конечно, тяжелая и максимально злободневная. Так что думайте, если дело пойдет, будут вам и ордена, и звезды на погоны, обещаю. К сожалению, никакие более глобальные реформы русской армии, пока существовало крепостное право, были абсолютно невозможны. По чисто экономическим причинам. В эти времена рекрутов набирали преимущественно именно из зависимых крестьян, государственных, помещичьих и удельных. Они составляли от 80 до 90% рекрутского набора. Все остальные, мещане, свободные крестьяне и прочие инородцы, составляли в войске величину достаточно незначительную. Естественно, в таком случае призыв каждого крепостного бил по мошне помещика, забирая у того имущество, что русскому дворянству нравиться не могло. Я и уменьшение срока службы до 10 лет, с пребыванием в запасе в течение еще 10 лет, сумел пробить только на волне сокращения армии после войны 12-го года. В недрах Михайловского замка потихоньку разрабатывались проекты реформы способов комплектования войска, которые не должны были привести к большим социальным потрясениям. Например, в качестве подобной меры прорабатывалось распространение призыва на иудеев, которые нынче от службы в армии были избавлены и вместо этого платили взнос деньгами. Распространение на иудеев рекрутской повинности должно было способствовать еще и интеграции членов их закрытого общества в социум Российской империи. Также рассматривались варианты сокращенного срока службы для добровольцев и лиц, имеющих образование. Рассматривались самые экзотические варианты, вплоть до разрешения добровольной службы женщинам, что, конечно, как на начало 19 века было тем еще авангардом. Впрочем, все это были, по сути, полумеры, не способные полноценно решить проблему без отмены крепостного права. Глава 2. Летом 1816 года произошло еще одно значимое событие, которое повлияло на, не побоюсь этого сказать, ход мировой истории. Во всяком случае, в области хирургии, так точно. В один из не слишком погожих июньских дней я, оторвавшись от бумажного завала, решил чуть развеяться и заскочить в Аничков, где вовсю шла подготовка к первому в истории недавно основанного электротехнического института приему студентов. Мостовые Питера были покрыты обширными лужами после недавно закончившейся грозы, а в воздухе висел приятный запах свежести, который в столице случается, к сожалению, не так часто. Тут и скученность людей, и примитивность канализации, сливающие свои стоки прямо в каналы и выхлоп четвероногого транспорта. Конские каштаны, естественно, старались с улиц убирать как можно быстрее, вот только запах. Учитывая теплую, но не знойную погоду и хорошее настроение, я решил прогуляться пешком, благо от Михайловского замка до Аничкового было меньше километра. 10 минут пешком. Последнее время такие прогулки я стал позволять себе гораздо реже. Смерть Воронцова. Убийство Воронцова еще раз показало, сколь хрупка человеческая жизнь и сколь глупо пренебрегать банальнейшими мерами предосторожности. В начале 19 века как таковой службы охраны первых лиц в империи не существовало. Этим занимались солдаты гвардейских полков, отдельные конвойные команды. Однако именно к охране в понимании человека из 21 века это все имело достаточно посредственное отношение. Подготовленные к нормальному общевойсковому бою солдаты в плане охраны первого лица, по сути, не делали ничего. Ну разве, демонстрировали флаг, отбивая у случайного прохожего желание связываться с объектом охраны. Никаких действий, направленных на предупреждение и предотвращение возможных покушений, охрана и не думала предпринимать. Им банально не ставили подобной задачи. Этим, очевидно, предстояло заняться в будущем, но пока на организацию еще одной спецслужбы просто не было ни времени, ни подходящих людей, поэтому пришлось просто сократить потенциально опасные для себя выходы в люди. Теперь такие вот короткие прогулки по городу я совершал не чаще, чем раз в неделю, и то исключительно спонтанно, дабы неизвестные недоброжелатели, будь такие найдутся, не имели возможности подготовиться. Ну а большую часть времени я передвигался на обшитой тонкими листами железа карете. Причем по моему настоянию в кортеже всегда двигалось две единицы идентичного на вид транспорта. Во втором сидела вооруженная и готовая к максимально оперативной реакции охрана. Впрочем, все это была пока еще натуральная самодеятельность, слепленная буквально на коленке. Нормальной службе охраны еще только предстояло возникнуть в будущем. В самом дворце, который неожиданно сменил профессию, вовсю шел ремонт. Там обустраивались лекционные аудитории, оборудовались лаборатории, завозилась мебель и все необходимое для учебного процесса. Я сам в детали не вникал, благо хватало чем заняться и в других местах, только подписывал платежки, одним глазом приглядывая, чтобы расходы не выходили за рамки разумного. Внутри отданного на расправу студиазом дворца пахло краской и недавно распиленным деревом. Такая себе типичнейшая смесь запахов для ремонтируемого помещения, мгновенно навевающая ужасные воспоминания о своих экспериментах с этим делом из прошлой жизни. Наверное, каждый человек переживал эпизоды с ремонтом, и лично у меня они ничего кроме ужаса не вызывают. Огромное количество потраченных нервов и еще большее количество потраченных денег. Ну и ощущение неудовлетворенности как награда за все пережитое, когда начинают потихоньку вылезать всякие мелкие косяки, ради исправления которых нужно сносить все к чертям и строить заново. А еще пришедшие с опытом понимание, что можно было сделать лучше в качестве вишенки на торте. Отбросив в сторону вдруг нахлынувшие воспоминания, я углубился в недра будущего храма науки в поисках Василия Владимировича. Охрана на входе в здание подтвердила, что Петров находился где-то внутри. Что значит не завезли? Голос ученого, волей судьбы переквалифицировавшегося в администратора, я услышал на приличном расстоянии от кабинета ректора. В смысле, не успели сделать, ты понимаешь, что из-за тебя весь ремонт задерживается. Мы к отделке перейти не можем, сроки горят синим племенем. Я, ориентируясь на голос, перешагивая через наваленные тут и там мешки с чем-то строительным, подошел к кабинету ректора. Там разыгрывалась классическая, практически не меняющаяся во все времена сценка разгневанный заказчик и нерадивый подрядчик. Клянусь, если бы не одежда, я бы подумал, что вернулся в будущее, настолько это все было знакомо. «Приветствую, Василий Владимирович, что замучили вас строители окончательно, вы бы поберегли свои нервы, они вам еще пригодятся», ухмыльнувшись, заглянул я в кабинет. «Ваше императорское высочество», Петров церемониально поклонился, косясь на невысокого горбоносого мужичка явно семитской наружности, который при этом обращении явно дернулся и слегка побледнел. «Поверите, достали меня эти прохиндеи. Глаз да глаз за ними, то не довезут обещанное, то сроки профукают, то под шумок слямзить что-то попытаются. Работать в лаборатории было куда как спокойнее. Так вы не нервничайте», я, демонстрируя максимальное спокойствие, пожал плечами. «Обращайся напрямую к Александру Христофоровичу, вы же знакомы, были представлены с год назад», кивнул ученый. «Ну вот, путь Бенкендорф и разбирается, ему это по должности положено». Упоминание фамилии главы СИБ заставило безымянного подрядчика окончательно спасть с лица. Казалось, еще секунду и его хватит удар, дело-то государственной важности, ему и карты в руки. «Завтра», — пропищал покрывшийся потом мужичек. Голос ему изменил, поэтому получилось достаточно жалко. «Завтра все привезу, не надо к Бенкендорфу обращаться». Глава СИБ прославился во время разбирательств по делу неудачного переворота. Именно ему в заслугу было вменено раскрытие заговора и его нейтрализация. Как это обычно бывает, молва, мои газеты тут тоже постарались, не без того, тут же раздуло масштаб возможностей нового малюты Скуратова до просто заоблачных величин, а также его свирепость и безжалостность к врагам короны. Так что теперь именем Бенкендорфа, который так-то в личном общении оставался вполне приятным человеком, можно было пугать детей. Ну или вот нерадивых подрядчиков, например. «Кыш отсюда», я указал рукой мужичку на дверь и крикнул уже в удаляющуюся спину, которая как-то при этом еще и кланяться на ходу успевала, «и смотри, ты завтра обещал». «Добрый день, Николай Павлович», улыбнулся Петров, когда мы остались наедине. «Давно вы нас не навещали. Дела, чертовы дела, верите, некогда даже голову поднять. Ну а вы тут как успехи со всем этим бедламом?» Я сделал круговое движение рукой, как бы обводя весь будущий институт. «Вроде бы успеваем», — усмехнулся ученый. За прошедшие 10 лет он изрядно изменился, немного раздобрел и, как бы это сказать, заматерел, что ли. Если до встречи со мной Василий Владимирович больше напоминал классического кабинетного ученого, которого ничего кроме своих экспериментов не интересует, то приобретенный им администраторский опыт явно изменил мировоззрение ученого и, как мне кажется, пошел ему на пользу. «А как же этот?» — я кивнул в сторону убежавшего мужика семитской внешности. «Ну мы же не первый раз», — пожал плечами Петров, «все сроки с изрядным запасом взяли, остались на самом деле мелочи, отделка кое-где, ну и мебель расставить, к началу августа управимся». «Резонно», — был вынужден признать я. «Я собственно вот по какому вопросу. Вы мне обещали соорудить для телеграфных машин устройство, позволяющее записывать код на бумажную ленту. Как в этом направлении продвигаются изыскания? Первая длинная телеграфная линия, соединившая столицу и Великий Новгород, открылась еще в начале весны, после чего ее сразу же потащили дальше в направлении Первопрестольной. К середине лета должны были подсоединить Тверь, ну а собственно Москву, в начале осени. С началом практического использования телеграфа начали вылезать и мелкие проблемы, незаметные при испытаниях прототипа. Например, далеко не все свежеобученные телеграфисты могли сходу на слух принимать без ошибок длинные сообщения. Система записи точек и тире для последующей расшифровки в такой ситуации становилась просто жизненно необходима. Вообще с телеграфистами была натуральная беда. Для полноценного функционирования одной станции нужно было хотя бы человек 5 грамотных и хорошо натренированных специалистов, а только на строящейся линии Питер-Москва предполагалось минимум 4 станции: Новгород, Вышний Волочек, Тверь и Клин, с дальнейшим их увеличением. И это еще железная дорога между двумя столицами строится не начало, там телеграф придется устанавливать на каждой станции, просто для нормальной работы всей системы. С грамотными же людьми в России была все еще настоящая беда. Если на работу чиновничьего аппарата их кое-как хватало, то на низовом уровне практически отсутствующий уровень образования потихоньку становился настоящей проблемой. Пришлось даже открыть курсы телеграфистов, вот только для нормальной подготовки нужно было время, а станции телеграфа уже работали, хоть и в тестовом режиме. Поэтому любое упрощение было бы более чем уместно. «Заканчиваем, Николай Павлович. Конструкция готова, испытываем на прочность, ищем возможные недоработки», — Петров кивнул и, еще раз оглядевшись, извинился. «Прошу прощения, сесть не предлагаю, выпить тоже, сами видите». Кабинет и правда выглядел полуразгромленным. Вернее, будет сказать, еще крайне далеким от конца ремонта. Стены светили голой штукатуркой, на полу горой лежали какие-то тюки, даже дверь еще зияла пустым проемом. «Да ничего, Василий Владимирович, я все понимаю. Один ремонт как два пожара». именно так», — оживился было ученый, которому фраза явно понравилась. «Впрочем, мы тут комнату отдыха подготовили, там наши молодые светила любят проводить время. Так что, если вы не против, могу вас туда позвать». В голосе ученого проскользнули заметные нотки обиды. Достаточно сложно было объяснить ему, прошедшему немалый путь от экспериментов на коленке до признания и собственного института, почему каких-то иностранных щеглов мы приглашаем без достаточных на то оснований. Ну как можно объяснить послезанание и то, что Фарадей и Ом в физике? Охренеть какие величины. С другой стороны, далеко не факт теперь, что те открытия, которые совершили эти двое, в этот раз будут сделаны теми же людьми. История-то уже совсем по другому руслу идет, и кто знает, что еще может измениться. С другой стороны, такими талантами при любых раскладах было грешно разбрасываться. «А пойдемте, Василий Владимирович», — я пожал плечами. «Действительно, что может помешать двум благородным донам выпить чашечку чая? Даже если это не чай, а коньяк». Петров немного удивленно покосился на меня, но смолчал. Уже привык к моим странным порой высказываниям. Комната отдыха, такая себе кают-компания, место, где собирался будущий преподавательский состав пока еще не функционирующего института. Поскольку, несмотря на идущий ремонт и отсутствие студентов, заведение уже формально работало, во всяком случае научная деятельность не прекращалась ни на день, немалая часть работников института каждый день ходили сюда на работу. «Господа, в небольшом, обставленном довольно уютно, помещении сидело трое мужчин и негромко о чем-то общались, перемежая слова веселым смехом. О чем они говорили, я не понял, Только услышал конец фразы, и он смеялся целых полчаса, не мог остановиться. Причем разговор шел на немецком, который, видимо, был общим для собравшихся. Его императорское высочество. Троица, услышав слова ректора, подскочила на ноги и обернулась в нашу сторону. Тут была пара наших иностранных молодых дарований и русский немец Павел Шиллинг. Каждый из них в меру своих возможностей изобразил положенный по такому случаю поклон.